Тот, кто бывал в Плёсе на Волге, вспоминает свои впечатления от виденного там, ищет сходства. Любитель природы восхищается, как удивительно переданы цвета, оттенки, чуть ли не звуки и запахи теплого летнего вечера на воде. Людям постарше и на самом деле начинает слышаться влажный и задумчивый вечерний церковный благовест. Но очень вероятно, что это впечатление возникает не столько под воздействием того, что на картине написано, сколько в связи с тем, что под ней подписано. А подписано там два слова — «вечерний звон». Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Говорится в очень известном стихотворении поэта XIX века Козлова. И спросите вы хоть у сотни людей, прочитавших это стихотворение, о чем оно говорит. И все 100 ответят, ну, прежде всего, о вечернем звоне. Всякие мысли, связанные с воспоминаниями о церковном вечернем звоне. Совершенно невероятно, чтобы кто-либо подумал, что в этом стихотворении описывается закат или вечер на реке, или тихая обитель, а созерцая левитановскую картину, можно назвать ее любым из этих имен, и опровергнуть ваше восприятие будет невозможно. Вот почему, говоря о мысли того или иного произведения, живописи, музыки, скульптуры, мы вкладываем в это слово совершенно иной смысл, чем говоря о мысли, воплощенной в слове. В картине нет главного для человеческой мысли – понятия. Есть образы, в музыке тоже. А я в моей книге рассуждаю только о мысли, построенной на понятиях. О мысли чисто человеческой, о мысли, поддающейся логическому анализу. И вот такая мысль невозможна без слова, потому что именно слово организует, закрепляет, образует в нашем мозгу понятие. Третье возражение встретилось мне впервые недавно, но оно стоит того, чтобы его здесь разобрать. «Вы не правы», — написал мне один студент. «И вот почему. В мире множество. Да нет, не множество, а бесконечное число всевозможных вещей, предметов, явлений, действий, состояний. По вашему мнению, мы не можем думать о них, если не знаем их названий, слов. Но ведь слов во всех языках, в том числе и в русском, не бесчисленное множество. И все-таки мы преспокойно можем представить себе любую вещь, а значит и подумать о ней. Как же? Выходит, что без слова? Ведь на каждую вещь мира не приходится по одному слову в языке. Аргумент выглядит убийственным. Что же я написал в ответ моему критику? Я написал ему вот что. Замечали ли вы, что к бесконечному множеству существующих вокруг нас вещей мы, люди, относимся совершенно не одинаково? Есть такие, которые нам по тем или другим причинам существенны. Мы их непрерывно видим, всегда замечаем, а рядом кишит муравейник других вещей, не представляющих для человека, а иногда и для человечества, ни малейшего интереса, никакой ценности. Люди смотрят на эти вещи, но не видят их. Пример, пожалуйста. Горожанин приехал на дачу. Перед избой, где он поселился, лужайка. Спросить его, что растет на ней, он скажет «трава» и будет прав. Спросив о том же у хозяина дома, колхозника, вы получите другой ответ. На горушке клеверишка, есть тимофеевки немного, а к речке всякая дурь, белоус, осока, ну, копны две сена станет. Хозяин тоже будет прав по-своему. Но стоит к дачнику приехать в гости другу-ботанику, он поднимет приятелей на смех. Как трава? Что значит трава? Да тут на каждом квадратном полуметре целый ботанический сад. Вот верно клевер, притом красный, а вот белый клевер. Вот, пожалуйста, три вида лютиковых, да тимофеевка, ну и ежи есть, и лисохвост есть. Тут, где посырее, тень звездчатка, она же мокрица, и манжетка, и мята, а около куста валерьяна. У первого на всю луговину нашлось одно слово. Второй сумел назвать своих зеленых друзей и врагов, а третий, специалист, засыпал вас словами-названиями, и все травы оказались названными, каждая по-особенному. В 1894 году мир знал два вида лучей. световые и тепловые. В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл новые лучи, невидимые, не теплоносные, но проникающие через непрозрачные тела. Понятно, что для этих таинственных лучей у человечества не существовало слова-названия. Их же никто не знал, не видел, не ощущал. Рентгену надо было сообщить о своем открытии миру. И первое, что он сделал, он придумал для своих лучей слово. Он назвал их X-лучами. Мы теперь зовем их рентгеновскими. За следующие два года он опубликовал о них три важных сообщения. Его лучи стали всемирной сенсацией, о них говорили повсюду. А как можно было бы о них говорить, если бы рентген не создал называющего их слова? При этом он создал его не из ничего. Слово «лучи» было давно в ходу. Слово X у математиков означает «неизвестное». Название для нового предмета, новое слово, было образовано из двух старых слов, из их сочетания. И ведь если в человеческих языках живут сотни тысяч, может быть, даже миллионы, всего только миллионы слов, то число возможных сочетаний из них по два, по три, по пять немыслимо выразить никакой доступной воображению величиной. Ими может быть назван любой вновь открытый в мире предмет, любое ставшее интересным людям явление, любое понадобившееся им понятие.